Когда у нас есть Христос в сердце, то мы всем довольны бываем. И неудобство для нас как лучшее удобство, и горькое как сладкое, и бедность как богатство, и голод как сытость, и скорбь как радость. А когда нет Христа в сердце, тогда человек ничем не доволен, ни в чем не находит счастья. Ни в здоровье, ни в удобстве, ни в чинах и почестях, ни в увеселениях, ни в богатых палатах, ни в богато сервированном и уставленном всякими яствами и напитками столе, ни в богатом одеянии, ни в чем. Ах, как необходим для человека Христос, жизнодавец и спас душ наших. Как необходимо ради Христа, ради того, чтобы Он вселился в нас, и алкать, и жаждать, и меньше спать, и проще одеваться, и все переносить спокойным, терпеливым, незлобивым духом. Ловец душ наших – дьявол. Каждую минуту ловит души наши, как бы уязвить каким-либо грехом, какой-либо страстью, как бы укоренить посильнее ту или другую греховную привычку, страсть, как бы спасение души сделать как можно больше трудным, как бы произвести охлаждение ее к Богу, к святыне, к церкви, к вечности, к человечеству.